История собаки. Как гончие, борзые, волкодавы и прочие считаются у нас собаками, однако есть различия. Та зла, та ласкова, у той хороший нюх, и выдержку у той, смотря какое ей назначение, так же и с людьми. Уильям Шекспир, Макбет. Принято считать, что образ человека с собакой появился где-то около 15 тысяч лет назад. Однако найденные рядом с памятниками материальной культуры человека окаменелые останки волков наводят на мысль о том, что связь между человеком и его четвероногим другом могла зародиться гораздо раньше, 100 тысяч лет тому назад. Вполне возможно, что голодные волки, либо одинокие, либо потерявшиеся волчата, рылись в отбросах около поселений людей в поисках пищи. Оказавшись вне стаи, эти животные тянулись к людскому племени в поисках еды или же компании. Таким образом происходила своего рода селекция. Если волк был агрессивным и нападал на людей, его убивали. Если покладистый, то вполне вероятно мог вызвать симпатию и получить в награду пищу. Те звери, что похитрее, научились выпрашивать и, соответственно, сидеть и ждать. Эти животные стали считать племя людей своей стаей, защищать его от менее миролюбивых своих сородичей. Человек быстро сообразил, что волк или дикая собака пригодны не только для собственной защиты, но и для охраны рогатого скота, а также для охоты и ловли рыбы. Собаки стали первыми животными, которых человек приучил к упряжке, и в некоторых уголках земли они до сих пор являются незаменимыми для поездок. Так получилось, что человек и собака стали в скором времени взаимозависимы, а пути дикого волка и прирученной собаки разошлись. Но человек не просто приручал собаку, он изменял ее, прибегая к селекционному разведению. Делал он это для того, чтобы вырастить себе более агрессивного сторожа или самого быстрого охотника, а порой ловкого помощника при преследовании уток и во время рыбной ловли. Древние китайцы начали экспериментировать с карликовыми породами, стремясь вывести миниатюрных собачек, что наиболее соответствовало их представлению о четвероногом друге. По правде говоря, до последнего времени бытовало мнение, будто собак впервые начали приручать в Восточной Азии, а точнее в Китае. Однако в процессе исследования ДНК ученые обнаружили 14 древних пород, выведенных в самых разнообразных географических точках, к которым относятся Сибирь, Япония, Аляска, Китай, Тибет, Африка. В более широком смысле собаки являются частью семейства Canidae, семейства волчьих, куда входят также волки, койоты и лисы, которые легко скрещиваются между собой. В ходе истории собачьи породы менялись в зависимости от спроса и моды. Некоторые из них совсем исчезли, других удалось сохранить. Примером может послужить ирландский волкодав. Сейчас в Британии, несомненно, самой популярной собакой стал лабрадор-ретривер. Однако нельзя сказать, что такие декоративные породы, как шицу, чихуахуа, пудель, вышли из моды. С другой стороны, многие традиционные породы встречаются сейчас нечасто. Их представителей становится все меньше и меньше, что происходит, например, с оставшим настоящей редкостью скай-терьером. Британский кеннел-клуб даже выражает по этому поводу беспокойство, опасаясь, что если в последующие 10 лет интерес к этой породе не возродится, ее представителей на Земле совсем не останется. В настоящее время в мире насчитываются сотни пород собак, характеризующихся самыми разнообразными размерами, окраской и темпераментом, 800 из которых признаны собачьими клубами во всем мире, не говоря уже о дворняжках, завоевавших сердца своих хозяев.